11. «Да только с Люпом ты ошибся». Роланд свернул сигарету из крошек, которые выгреб со дна кисета. Табак больше напоминал пыль. «Да», — согласился Каллаган. «Ошибся. Роланд, сигаретной бумаги у меня нет, но вот с табаком могу помочь. В доме есть хороший табак с юга. Мне он без надобности, но Розалита по вечерам иногда выкуривает трубку. Позже я с удовольствием возьму его и скажу спасибо тебе», — ответил Роланд. «Впрочем, табака мне не достает куда как меньше, чем кофе. Заканчивай свою историю. Ничего не упускай. Думаю, мы должны услышать все. Это важно. Но я знаю, времени в обрез». «Да», — кивнул Роланд. «Времени в обрез. Тогда скажу сразу. Мой друг подхватил эту болезнь. Спит. Так в результате ее назвали». Он посмотрел на Эдди, тот кивнул. «Ну, ясно. Наверное, нормальное название, не хуже других. Вы, возможно, знаете, что эта болезнь может долго не давать о себе знать, но с моим другом все вышло иначе. Она буквально сожрала его. К середине мая 76-го года Люп Дельгадо уже одной ногой стоял в могиле. Стал бледным, как смерть, практически постоянно температурил. Иной раз всю ночь проводил над унитазом, его рвало. Роуэн запретил бы ему появляться на кухне, но такой необходимости не возникло. Люп сам себе это запретил. А потом появились язвы. «Они называются саркомой Капоши», — вставил Эдди. «Кожная болезнь. Уродует человека и вызывает страшную боль». Каллаген кивнул. «Через 3 недели после того, как появились язвы, Люп оказался в центральной больнице Нью-Йорка. Роуэн Магрудер и я пришли к нему как-то вечером, в конце июня. До этого мы говорили друг другу, что он выкарабкается, поправится, что он молодой и крепкий. Но в тот вечер, едва переступив порог палаты, сразу поняли, что его дни сочтены. Он лежал в кислородной палатке. К рукам тянулись шланги капельниц, боль ни на секунду не отпускала его. Он не хотел, чтобы мы подошли близко, опасаясь, что заразимся, и сказал нам, что никто не знает, чем же он болен». «Отчего болезнь вызывала еще больший страх», — вставила Сюзанна. «Да. По его словам, врачи считали, что это болезнь крови, вызванная гомосексуальными контактами, а может, использованием одной иглы с другими наркоманами. Но он хотел, чтобы мы знали. Говорил нам снова и снова, что к наркотикам он не прикасался, анализы это подтвердили. Не прикасался с 1970-го, — повторял он, — ни к таблеткам, ни к травке, клянусь богом. Мы сказали ему, что и так об этом знаем. Сели на кровать с обеих сторон, взяли его за руки». Каллаген шумно сглотнул слюну. «Наши руки. Он заставил нас вымыть руки перед уходом. На всякий случай. И поблагодарил за то, что мы его навестили. Дом, — сказал он Роуэну, — это лучшее, что у него было в жизни. Потому что там он действительно обрел дом. Никогда раньше мне не хотелось так выпить, как в тот вечер, когда мы вышли из центральной больницы. Слава богу, Магрудер был рядом, поэтому мы вместе проходили мимо баров. В тот вечер я улегся спать трезвым, но точно знаю, что долго не удержусь. Именно первый стакан превращает тебя в пьяницу, так говорили на собраниях анонимных алкоголиков. А меня от моего первого стакана уже отделяло совсем ничего. Где-то бармен уже ждал меня, чтобы наполнить его. Через 2 дня Люп умер. На похороны собралось человек 300. Практически все они какое-то время провели в доме. Слезы лились рекой, Произносились трогательные речи, в том числе и людьми, которые не смогли бы пройти по прямой, начерченной мелом. Когда все закончилось, Магрудер взял меня за руку. «Я не знаю, кто ты, Дон, но мне доподлинно известно, что ты — хороший человек и запойный пьяница, который не прикасался к спиртному как давно. Я подумывал как-то уйти от прямого ответа, но на это требовались слишком большие усилия. С прошлого октября. Сейчас тебе хочется выпить. Это написано на твоем лице. И вот что я тебе скажу. Если ты думаешь, что, пропустив стаканчик, ты сможешь оживить Люпа, я тебе разрешаю. Более того, найди меня, и мы вместе пойдем в Бларни Стоун и сначала пропьем все, что у меня в бумажнике. Лады?» Бларни Стоун — популярный ирландский пивной бар в Нью-Йорке. «Лады. Если ты напьешься сегодня, это будет самым худшим, что можно сделать, самым большим надругательством над памятью Люпа. Все равно, что помочиться на его мертвое лицо». Он был прав, и я это знал. Остаток этого дня провел так же, как и свой второй день в Нью-Йорке. Бродил по городу, боролся с отвратительным вкусом во рту, боролся с желанием купить бутылку и устроиться в парке на лавочке. Я помню, как шел по Бродвею, по 10-й авеню. Потом оказался на парк-авеню в районе 30-х улиц. Уже начало темнеть, в обоих направлениях автомобили ехали по парк-авеню с включенными фарами. На западе небо окрасилось в оранжевые и розовые тона, улицы купались в этом великолепном предзакатном свете. Я вдруг ощутил умиротворенность и подумал: «Я выиграю! Сегодня, по крайней мере, я выиграю!» И вот тут в голове зазвенели колокольца. Громче, чем всегда. Я почувствовал, что голова у меня разрывается. Парк-авеню замерцала передо мной, и я подумал: «Боже, а ведь она нереальная! Парк-авеню нереальная, и все остальное тоже. Гигантская декорация. Весь Нью-Йорк, рисунок на заднике, а что находится за ним? Да ничего. Абсолютно ничего. Одна лишь темнота». Потом ощущение реальности вернулось. Мелодия в голове начала утихать, утихать, смолкла. Я зашагал дальше, очень медленно, как человек, идущий по тонкому льду. Боялся, что вывалюсь из этого мира, если надавлю на тротуар сильнее, и окажусь в темноте. Я знал, что все это какой-то бред. Тогда я это знал, но знания не всегда помогают, не так ли? «Не всегда», — Эдди вспомнил о тех днях, когда баловался героином в компании Генри. «Не всегда», — согласилась Сюзанна. «Не всегда», — кивнул Роланд, подумав об Иерихонском холме, подумав об упавшем на землю Роге. «Я прошел один квартал, потом два, три. Опять начал думать о том, что все будет хорошо. Да, я ощущаю во рту дурной вкус. Да, я могу видеть вампиров третьего типа. Но я к этому приспособлюсь. Особенно если учесть, что вампиры третьего типа не засекают меня. Я их видел, а они меня нет. Словно мы находились по разные стороны стекла, пропускающего свет только в одну сторону. Но в тот вечер я увидел кое-что похуже. Гораздо хуже, чем эти вампиры». «Ты увидел того, кто действительно умер», — сказала Сюзанна. Каллиган повернулся к ней. На лице читалось крайнее изумление. «Как? Как ты...» «Я знаю, потому что побывала в Нью-Йорке посредством прыжка», — ответила Сюзанна. «Мы все побывали. Роланд говорит, что это люди, которые или не знают, что они умерли, или отказываются с этим смириться. Они... Как ты их называл, Роланд?» «Бродячие мертвяки», — ответил Роланд. «Их немного». «Но и немало», — Каллиган вздохнул. Они знали, что я их вижу. На парк-авеню безглазый мужчина и женщина без правых руки и ноги с обожженным телом смотрели на меня так, будто думали, что я могу, ну не знаю, вернуть им жизнь. Я побежал. Бежал долго, потому что пришел в себя на углу 2-й авеню и 19-й улицы. Сидел на бордюрном камне, опустив голову, тяжело дыша. Какой-то старичок подошел, спросил, все ли со мной в порядке. К тому времени я уже успел отдышаться и ответил, что да. Он сказал, что в таком случае мне бы лучше подняться. Менее чем в 2 кварталах патрульная машина. Она приближается к нам, и меня могут замести, если увидят сидящим на бордюрном камне. Я посмотрел старику в глаза и ответил. «Я видел вампиров. Даже убил одного. Я видел ходячие трупы. И вы думаете, что меня испугают 2 копа в патрульной машине?» Он попятился. Посоветовал держаться от него подальше. Сказал, что хотел лишь оказать мне услугу, и вот, мол, что за это получил. «В Нью-Йорке», — воскликнул он, — «ни одно доброе дело не остается безнаказанным», и разъяренный потопал прочь. Я расхохотался, встал, огляделся. Рубашка вылезла из брюк, сами брюки в какой-то краске. Я и понятия не имел, где успел в нее вляпаться. Я огляделся и, спасибо всем святым и грешникам, увидел, что совсем рядом бар «Американо». Потом уже я выяснил, что в Нью-Йорке их несколько, но тогда решил, что он перенесся сюда из 40-х годов, чтобы спасти мне жизнь. Я вошел, сел на стул в конце стойки, а когда подошел бармен, сказал: «Ты для меня кое-что припас». «Неужто, приятель?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Тогда скажи, что именно, и я принесу». «Бушмиллз», — ответил я. «А поскольку ты держишь его для меня с прошлого октября, почему бы тебе сразу не налить 2 порцию?» Бушмиллз — марка ирландского виски. Эдди передернула. «Плохая идея». В тот момент мне казалось, что это лучшая идея всех времен и народов. Я мог забыть Люпа, перестать видеть мертвяков, возможно, даже перестать видеть вампиров, москитов в образе человеческом. К 8 вечера я напился, к 9 напился сильно, к 10 нализался до чертиков. Смутно помнил, как бармен вышвыривает меня за дверь. Наутро проснулся на скамейке в парке, под газетным одеялом. «Возвращение в исходную точку», — пробормотала Сюзанна. «Ага, леди, возвращение в исходную точку, ты права, и я говорю спасибо тебе». Я сел. Подумал, что моя голова сейчас расколется. Опустил ее к коленям, а поскольку она не взорвалась, вновь поднял. Старуха сидела на скамье в 20 ярдах от меня. Обычная старуха, в платке на голове, кормила воробушков из бумажного пакета с орешками. Только синий свет гулял по ее щекам и лбу, вырывался изо рта и прятался в нем при выдохах и вдохах. Одна из них — москит. Ходячие трупы исчезли, но я по-прежнему мог видеть вампиров 3-го типа. Вроде бы опять следовало напиться, но возникла одна маленькая проблема — отсутствие денег. Пока я спал под газетами, кто-то обчистил мои карманы, так что в бар путь мне был заказан. Каллаган улыбнулся. Криво, невесело. В тот день я нашел Manpower. Нашел и на следующий день, и днем позже. Потом напился. Так и пошло. 3 дня я работал трезвым, обычно разнорабочим на стройке или грузчиком на складе какой-нибудь большой компании. Потом напивался до поросячьего визга, а следующий день приходил в себя. После чего цикл повторялся. Все лето 76-го года, которое я провел в Нью-Йорке. И везде, куда бы я ни пошел, мне слышалась песня Элтона Джона «Кто-то сегодня спас мне жизнь». Не знаю, была она популярна в то лето или нет, но я слышал ее везде. Однажды работал 5 дней подряд в Коури Муверс. 5 дней без выпивки, то был мой июльский рекорд. На 5-й день бригадир подошел ко мне и спросил, не хочу ли я работать у них постоянно. «Не могу», — ответил я. «В моем контракте с Manpower черным по белому записано, что я целый месяц не могу поступать на постоянную работу в другую компанию». «Да брось ты», — отмахнулся он. «Все плюют на это дерьмо. И знаешь, что я тебе скажу, Донни? Ты хороший парень. И мне представляется, что ты можешь не только затаскивать мебель в фургон. Как насчет того, чтобы подумать об этом вечером?» Я подумал, и размышления, как обычно в то лето, привели к выпивке. Так что я оказался в каком-то маленьком баре неподалеку от Empire State Building, потягивал виски и слушал Элтона Джона. «Ты почти вонзила в меня свои коготки, не так ли, дорогая?» А когда оклемался, обратился в другую компанию, где людей тоже нанимали на один день, но никогда не слышали о грёбаной коу-ремуверс. Слово «грёбаный» Каллаген буквально выплюнул, что свойственно людям, которые крайне редко прибегают к ругательствам. «Ты пил, ты бродил по городу, ты работал», — кивнул Роланд. «Но в то лето ты занимался еще одним делом, не так ли?» «Да, но мне потребовалось какое-то время, прежде чем я им занялся. Я несколько раз видел их. Женщина, кормившая воробьев, была первой, но они ничего такого не делали. То есть я знал, кто они, но еще не мог пойти на хладнокровное убийство. А потом, как-то вечером в Беттери Парк, увидел, как один кормится». Беттери Парк – парк на берегу Нью-Йоркской гавани на южной оконечности Манхэттена. Назван так потому, что в колониальные времена здесь стояла батарея, охранявшая устье реки Гудзон. От Беттери Парк начинается Бродвей. «К тому времени у меня в кармане уже лежал складной нож, который я всюду носил с собой. Я подошел к нему сзади, он продолжал жадно сосать кровь и ударил 4 раза. В почку, между ребрами, в спину и в шею. В последний удар вложил всю силу. Остриё ножа вышло из адамового яблока с хрустом». Каллаген говорил очень буднично, но от лица отхлынула кровь. Оно стало белым, как полотно. «Потом произошло то же самое, что и в проулке за домом. Парень исчез, одежда осталась. Я это ожидал, но не мог знать наверняка, будет все как в прошлый раз или нет». «Одного раза недостаточно», — пробормотала Сюзанна. Каллаген кивнул. «В тот раз жертвой был юноша лет 15. Пуэрториканец, может, доминиканец. Между ног у него стоял транзисторный приемник. Какая звучала музыка, не помню. Возможно, кто-то сегодня спас мне жизнь». Прошло 5 минут, я уже собрался щелкнуть пальцами у него под носом или похлопать по щекам, когда он моргнул, покачнулся, тряхнул головой и пришел в себя. Увидел меня, стоящего перед ним, и первым делом схватился за свой транзистор. Прижал к груди, как ребенка. «Что тебе нужно?» — спросил он. Я ответил, что мне ничего не нужно, совершенно ничего, но меня заинтересовала лежащая перед ним одежда. Юноша посмотрел вниз, присел, начал рыться в карманах. Я решил, что рыться он будет долго, и ушел, не опасаясь, что он побежит за мной. Вот так я убил второго вампира. С третьим проблем уже не возникло. С четвертым тем более. К концу августа я довел счет до 6. 6-й стала женщина, которую я видел в Marine Midland Bank. Получается, что Нью-Йорк — маленький мир, не так ли? Очень часто я приходил на угол 1-й авеню и 47-й улицы и стоял перед домом. Иногда появлялся там ближе к вечеру, когда пьяницы и бездомные стекались к обеду. Случалось, что Роуэн выходил и беседовал с ними. Сам он не курил, но всегда носил в кармане пару пачек и раздавал пьяницам, пока сигареты не заканчивались. Я не пытался прятаться от него, а он, если и замечал меня, то не подавал виду. «Должно быть, ты к тому времени изменился», — заметил Эдди. Каллаген кивнул. Волосы у меня отросли до плеч и поседели. Появилась борода. И уж, конечно, я больше не следил за одеждой. Половина доставалась мне от вампиров. Одним из них был велосипедист-курьер, так что я носил его сапоги. Конечно, не туфли Белли, но почти новые и моего размера. Очень прочные. Они до сих пор у меня. Он мотнул головой в сторону дома. Но я не думаю, что все это помешало бы ему узнать меня. Имея дело с алкоголиками, наркоманами и бездомными, которые лишь одной ногой в реальности, а второй-то в сумеречной зоне, привыкаешь, что люди сильно меняются и обычно не в лучшую сторону. Учишься видеть, кто скрывается под новыми синяками и слоями грязи. Думаю, дело в следующем. Я стал одним из тех, кого ты, Роланд, называешь бродячими мертвяками, невидимым для мира. Но мне представляется, что эти люди, эти бывшие люди, накрепко привязаны к Нью-Йорку. «Они не уходят далеко», — согласился Роланд. Самокрутку он давно докурил. Ломкой бумаги и табачных крошек хватило на две затяжки. «Призраки всегда обитают в одном доме». «Разумеется, в одном, бедняжки. А мне хотелось уехать. Каждый день солнце садилось чуть раньше, и каждый день я чувствовал, зов тех дорог, тех тайных хайвеев становится чуть сильнее. Частично причину следовало искать в знаменитом географическом методе лечения жизненных проблем. Наверное, я уже убедил себя, что он мне поможет. Совершенно нелогичная, но мощная вера в то, что переезд все изменит к лучшему. Частично, в надежде, что в другом месте, более открытом месте, уже не придется иметь дело ни с вампирами, ни с ходячими трупами. Но был еще один момент. Ну, пожалуй, решающий. Каллиган улыбнулся, точнее, чуть растянул губы, обнажив десны. Кто-то начал на меня охотиться. «Вампиры?» — догадался Эдди. «Да». Каллиган прикусил губу, потом повторил более уверенно. «Да, но не просто вампиры. Это предположение представлялось наиболее логичным, но было не совсем верным. По крайней мере, я знал, что это не мертвяки. Они могли меня видеть, но плевать на меня хотели, разве что надеялись, что я могу вернуть их в мир живых. Вампиры третьего типа меня засечь не могли, это я вам уже говорил. Уж тем более догадаться, что именно я на них охочусь. Осмотрительностью, памятью на лица они не отличались. В какой-то степени им, как и их жертвам, была свойственна амнезия. Впервые я понял, что мне грозит опасность в одну из ночей в парке на Вашингтон-сквер, незадолго до того, как убил женщину из банка. Парк стал для меня домом, и не только для меня. Летом он превращался в общежитие под открытым небом. У меня даже появилась любимая скамья, хотя мне и не удавалось занимать ее каждую ночь. Я и подходил к ней не каждую ночь. В тот вечер, душный, с далекими раскатами грома, с зорницами, чувствовал, что гроза может докатиться и до Нью-Йорка. Я появился в парке около 20:00 с бутылкой в бумажном пакете и книгой Эзры Паунда «Кантус». Направлялся к своей скамейке, когда увидел на спинке соседней надпись, нанесенную спреем. Он приходит сюда, у него обожжена рука. «Господи!» — прошептала Сюзанна. Я тут же ушел из парка и провел ночь в проулке в 20 кварталах от него. Я нисколько не сомневался, что в этой надписи речь шла обо мне. Через 2 вечера я снова увидел ту же надпись на тротуаре около бара на Лексингтон-авеню, где я часто пропускал стаканчик, а иногда съедал сэндвич. На этот раз ее сделали мелом на асфальте, и подошвы прохожих практически стерли ее, но я все-таки сумел прочитать. Он приходит сюда, у него обожжена рука. а вокруг роились кометы и звезды, словно автор хотел замаскировать надпись. В квартале от бара на знаке «Стоянка запрещена» черным маркером написали: «Волосы у него в основном седые». На утро я увидел надпись на борту автобуса. Возможно, его зовут Коллингвуд. Спустя 2 или 3 дня, в тех местах, где я часто бывал, мне стали попадаться постеры, какие развешивают хозяева пропавших домашних животных. Я видел их в Нидл-парке, в западной части Центрального парка, у бара «Городские огни» на Лексингтон-авеню, в паре клубов «Виллидж». «Постеры поиска пропавших домашних животных», — промурлыкал Эдди. «Знаешь, блестящая, между прочим, идея». «Все одинаковые», — продолжил Каллаган. «Вы не видели нашего ирландского сеттера? Он глупый и старый, но мы его любим. У него обожженная правая передняя лапа, откликается на клички Келли, Коллинз и Коллингвуд. Мы заплатим очень большое вознаграждение. Они же — долларовые значки». «И для кого развешивались эти постеры?» — спросила Сюзанна. Каллаган пожал плечами. «Не знаю. Может, для вампиров». Эдди устало потер лицо. «Ладно, давайте разбираться. У нас есть вампиры третьего типа, бродячие мертвяки, а теперь появляется компания, члены которой развешивают постеры по образцу потери домашнего животного. Но речь в них идет совсем не о домашнем животном. Они также пишут на стенах, дорожных знаках и тротуарах. И кто это такие?» «The Low Man», — ответил Каллаган. «Низкие люди, Low Man, называют людей в желтых плащах Тед Бротиген, один из героев романа Кинга «Сердца в Атлантиде». Они же именуют себя Low Man, слуги закона, каковыми в сущности являются, так как служат закону Алого Короля. Бротиген может выразить свое отношение к ним изменением одной буквы — O на A. На русском так не получается». «Слуги закона, так они себя называют. Среди них не только мужчины, но и женщины. Иногда они называют себя регуляторами. Многие носят длинные желтые плащи, но не все. У большинства на руке татуировка, синий гроб, но не у всех». «Большие охотники за гробами, Роланд», — пробормотал Эдди. Роланд кивнул, не отрывая глаз от Каллагена. «Дай человеку выговориться, Эдди. Но на самом деле они — солдаты Алого Короля», — добавил Каллаген и перекрестился.